Слова евангелиста Марка в особенности подчеркивают этот, несомненно, чувственный, материальный облик видения. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Также и в многочисленных житиях святых описывается прославление человеческого лика, который становится огневидным или солнцевидным. Иконописные изображения солнечного лика Христа и святых в данном случае следуют Евангелию и житиям. Вместе с солнечным светом восстанавливается во всеобщем воскресении и вся бесконечно многообразная световая гамма, причем здесь впервые открывается полнота смысла этой световой симфонии. В здешнем земном явлении света есть полное несоответствие между физическим и духовным, между материальным явлением света и его метафизическим значением. С одной стороны, светила не одухотворены, с другой стороны, высшие явления духа облекаются в немощь и темноту. В заключительном и полном откровении всеобщего воскресения мы видим иное. Там физический свет становится прозрачным выражением духовного смысла. Оттого и степени славы, согласно изречению апостола, выражаются там различными тонами и не одинаковым напряжением света. Иная слава солнца, иная слава луны, иная слава звезд, и звезда от звезды разнится во славе. Это же различие степеней, как сказано, выражается в иконописи иерархии многообразных красок. Вместе с красками воскресают и многообразные голоса и звуки. Сказанное выше о вечной божественной симфонии может быть дополнено здесь лишь немногими штрихами. Слава, окружающая престол Всевышнего, изображается как в пророчествах Ветхого Завета, так и в новозаветных писаниях, как мир звучащий. И это опять-таки не должно быть понимаемо как иносказание или метафора. Звук, как и свет в этом окружении слова воплощенного, должен пониматься в двояком смысле – как выражение полноты энергии жизни, окружающей престол Всевышнего, и вместе как проявление энергии одухотворенного вещества. И так как весь этот звуковой мир является воплощением единого духовного смысла и замысла, он не сливается в хаотический нестройный шум, как в здешнем мире, а образует созвучие голосов, которые сохраняют самостоятельность, остаются различными и раздельными, но объединяются общностью всеединого мотива вечной жизни и образуют хоровое симфоническое целое. Тут возникает естественное сомнение. Дозволительно ли мыслить грядущий мир в музыкальных образах? Не значит ли это привносить временное в вечное? Ведь симфония есть чередование звуков во времени. О какой же симфонии может быть речь там, где времени уже не будет? Как примирить возможность симфонии с мыслью о вечном покое? На самом деле привносит временное в вечное не тот, кто верит в вечную божественную симфонию, а тот, кто делает подобные возражения. В действительности неспособность слышать симфонию иначе, как переходя во времени от звука к звуку, есть не более как психологическая особенность нашего человеческого слуха, а не свойство симфонии и не свойство музыки как таковой. Мы уже видели по поводу 9-й симфонии Бетховена, что мыслимо иное, сверхвременное восприятие музыкального целого, такое сознание, которое охватывает ее всю за раз, в единый миг, без всякого перехода. Такое восприятие не только возможно, оно есть. Мы сами некоторым образом им обладаем. Мы не могли бы связать воспринимаемых нами во времени звуков в симфонию, если бы мысль наша не обладала иным, сверхвременным восприятием той же симфонии. В самом деле, если бы наше музыкальное восприятие имело дело только со звуком, заполняющим настоящий миг, отдельные звуки для нас не объединялись бы в музыкальное целое, мы не слышали бы симфонию. Мы воспринимаем симфонию лишь постольку, поскольку мы обнимаем сразу умственным взором всю сложную последовательность ее аккордов, поскольку мы связываем те из них, которые звучат сейчас, с теми, которые уже отзвучали или прозвучат. Иначе говоря, для восприятия того единства звучащего целого, которое делает множество звуков симфонией, нужен подъем над временем, Нужно, чтобы все эти проносящиеся во времени звуковые волны зафиксировались в вечности, наполнились и связались в одно целое сверхвременным единством. Значит, симфония не только совмещается с абсолютным покоем сверхвременного сознания, она его предполагает. И если есть сверхвременная красота и правда в бесчисленных голосах, исполненных бесконечной божественной жизни и бесконечной радости, эта красота и правда звучит вечно, как отзвук незаходящего солнца. Воскресение есть вместе с тем и одухотворение. Оно не есть простое восстановление телесного мира с его световой и звуковой гаммой, а победа над суетою, торжество всемирного смысла. Мир телесный воскресает не в хаотическом и бесформенном состоянии, а как светоносное, красочное и звучащее воплощение творящего слова. И среда, воплощающая слово, в этом акте боговоплощения достигает высшей меры активности. Она не только им светится, не только выражает его в звуке, она им живет и в нем утверждает полноту своего сознания и воли. День Божий не есть только симфония света и звука, ибо он не есть только объективное явление. Он есть полное пробуждение сознания в твари, приобщение ее к полноте всеединого, безусловного сознания, ибо проповедь Евангелия обращается ко всей твари. В вечном покое седьмого дня все живущее на небе и на земле призвано принять абсолютное откровение, увидеть Бога не зерцалом в гадании, а лицом к лицу. Жизнь вечная, к которой призвана тварь, не есть сонное прозябание, а полнота видения. Сия же есть жизнь вечная, чтобы знали тебя, единого истинного Бога и тобою посланного Иисуса Христа. В этом тройном торжестве света, звука и сознания осуществляется замысел вселенского дружества и воплощение Бога любви к любящей твари. Совершенная любовь является не только в полноте славы, но и в совершенной красоте. И потому весь замысел предвечной Софии в Святом Писании изображается как замысел художественный. В книге притчи Соломона сама премудрость свидетельствует о себе людям. «Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Эта радость есть и начало пути Господня, и тот конец и завершение, к которому приходит земной круг и весь мир в седьмой воскресный день всеобщего покоя. День Божий и явление Триединства. Можно резюмировать вышесказанное в двух словах. День Божий есть явление Божества в его другом. Так или иначе, Бог открывается во всем, а потому то или иное откровение Божьего дня можно найти в каждом явлении мира видимого и невидимого. Но высшая ступень этого откровения, высшее богоявление есть пришествие Христа во плоти, ибо только в этом своем последнем, заключительном обнаружении свет побеждает тьму до конца, озаряет и просветляет всю глубину существования духовного и телесного. Название «богоявление» в широком смысле приложимо ко всей земной жизни Спасителя, но есть в этой жизни одно событие, которому на церковном языке носит название «богоявление» по преимуществу, ибо это единственное в новозаветной истории явление не одного лица, а всех трех лиц Святой Троицы. В качестве такового оно должно быть для нас предметом совершенно исключительного внимания. Почему это совершенное богоявление связывается именно с крещением Христа в Иордане? Очевидно, потому что в крещении водою и духом получает наиболее наглядное образное выражение тайны взаимоотношения двух миров. Слово, пришедшее во плоти, погружается в воды Иордана. Мы уже знаем, каково значение текучей влаги в символике откровения Ветхозаветного и Новозаветного. Некоторым образом весь мировой процесс есть вода на истребление всякой плоти. Поэтому крещение водою здесь означает погружение в мир, сочетание вечного с временным, с непрерывно текущим потоком земного существования. Поток этот есть нескончаемая смена возникновения и уничтожения –